Эллиот Финтушел, Майло и Силви. «Любая вещь обладает частицей запаха», — сказал Майло. Его худенькое тело утопало в плюшевом золотистом клубном кресле, стоящем напротив докторского кресла, более строгого, с прямой спинкой и витыми ножками. Майло, нервно барабаня пальцами по коленкам, оглядывал темную комнату. Деревянные панели с резьбой, дипломы в золоченых рамках на стене за бюро с выдвижной крышкой, которая стояла рядом с окном, занавешенным плотными шторами. Он ощущал запах лосьона после бритья, которым пользовался доктор. Он ощущал и последнего клиента. Это была тучная женщина. Запах ее пота напоминал хищного зверя, но его забивали дешевые духи. «Часть запаха?» Доктор Девор всегда казался обеспокоенным. Любопытным и обеспокоенным. Он казался старшим козырем, который умеет вытянуть у вас лучшие карты, пока вы еще не сообразили, как играть. У Девора были белые вьющиеся волосы. Он ходил в свитерах и мешковатых брюках, что придавало ему сходство с тряпичной куклой. Доктор казался стариком. Кожа на щеках и подбородке в складках, как шторы за его спиной, а толстые очки в проволочной оправе делали глаза огромными и печальными. Он был маленьким, едва ли не карликом, но к этому можно было привыкнуть, тем более, что встречи с доктором никогда не бывали короткими. «Так любила говорить моя сестра». «Почему?» «Не помню». «Как, впрочем, и многое другое». Майло двигался слишком быстро, чтобы воспоминания могли удержаться в его голове или чтобы они появлялись в его снах дольше, чем на мгновение. Воспоминания и сны преследовали его. Они никогда не были желанными гостями. Имя его сестры, которое он не помнил, нельзя было ни произнести, ни даже подумать о нем под страхом смерти. Последовала долгая пауза. Девор попытался использовать молчание, чтобы что-нибудь высосать из него. Боязнь пустоты. Но не сработало. Майло умел контролировать себя. Он держал при себе то, что должен был удержать, и здесь он был крепче, чем этот психиатр. Доктор Девор прервал молчание. «Ты стал спать лучше?» «Да». «Лекарства принимаешь?» «Да». «Давай поговорим о твоих снах. Давай обсудим какой-нибудь из них». Майло неохотно согласился. Удастся ли ему схватить сыр и выскочить из мышеловки? Таблетки, сыр, разговор, мышеловка. «Начинай», — предложил доктор. «Темно, кругом туман». «А где ты?» — спросил Девор. Майло заплакал. «Это ничего. Не сдерживай слез. Тебе не обязательно отвечать сразу же, ты ведь знаешь». «Мне снился еще один сон». «Ну?» «Мусоровоз. Большой стальной мусоровоз, наполненный металлоломом и мусором. В него врезается автомобиль». «Этот автомобиль ведешь ты?» «Вы не понимаете!» Майло большим пальцем оттянул вниз резинку брюк, задрал рубашку, давая возможность доктору увидеть свой бок. «Он разлетелся в клочки! Все кругом дымилось, грохотало и текло!» «Ты хочешь сказать, что сам себя поранил? Но я не вижу никаких ран, Майло, ведь мы разговариваем о твоем сне, правда?» «Да. Он приснился мне, пока я сидел в приемной только что. Я спал на ходу». «Тебе приснилось, что ты поранил бок в автомобильной катастрофе?» «Нет, нет, крыло, капот, двигатель, вот что пострадало». Майло снова заплакал. «Я чудовище, вот и все. Дайте мне еще лекарств. Дайте мне что-нибудь посильнее, я больше не выдержу». Доктор Девор помолчал. «Майло, когда автомобиль врезался в мусоровоз, где был ты?» «Мне снился еще один сон», — выпалил Майло. Он был зол, словно маленький ребенок, старающийся подавить слезы, чтобы выкрикнуть проклятие. «Давай остановимся на последнем. Разбивается окно». «И все?» «И все». Майло чувствовал, что его голова разбивается, как стекло. Он проваливался в собственный скелет, разрывая мягкие ткани своих уцелевших внутренних органов. Но это был сон. Он выкрикнул слишком громко, словно пытался перекричать шум урагана. «Больно!» «Тебя поранили осколки?» «Нет». «Боюсь, что не совсем понимаю тебя, Майло. Во всех этих снах, где находишься ты сам?» «Туман, мусоровоз, автомобиль, окно». Майло вцепился худыми пальцами в поручни кресла, словно это был электрический стул. Он смотрел прямо перед собой, сквозь доктора Девора, сосредоточившись на призраках за тысячу миль отсюда, машущих ему рукой из прошлого, словно утопленники из люков затонувшего корабля. Девор прервал его. «Если не хочешь, не говори больше ничего, Майло». Майло застыл, потом тяжело опустился в кресло. Доктор Девор остался стоять. Руки сложены за спиной, спина согнута. Он вытягивал шею то в одну, то в другую сторону. Шея слегка похрустывала. Как бы там ни было, наш час почти закончился. «Это было хорошо, Майло, очень хорошо. Ты поделился со мной некоторыми из своих снов. Мы немного поговорили о твоих проблемах со сном и о твоей сестре». «Я ничего не рассказывал о своей сестре». «Действительно. Знаешь, тебе лучше отдохнуть. Я собираюсь увеличить дозу хлорпромазина. Старшие воспитатели должны будут давать тебе таблетки утром и вечером. Я поговорю с ними. Тебе не о чем беспокоиться. Просто делай все, что в твоих силах, хорошо? И держи меня в курсе этих снов. Договорились, Майло?» «Да, конечно». Доктор Девор стоял перед Майло, дожидаясь, пока тот встанет. Он снова пустил в ход свой психический вакуум-насос, чтобы высосать меня из кресла и избавиться от проблем, подумал Майло. Майло встал, повернулся и вышел, не поблагодарив и не попрощавшись. Приемная была пуста. Майло пересек ее, открыл входную дверь и снова закрыл ее, не выходя из комнаты. Он подождал полминуты, затем вернулся к двери в кабинет доктора Девора и прижался к ней ухом. Он услышал, как Девор раздернул штору и распахнул окно. Заскрипела оконная створка. Потом послышался звук открываемого бюро, и Девор стал наговаривать на магнитофон. Майло почти разгадал тайну. Он, конечно, выболтал бы ее, если бы я его не остановил. Думаю, если он узнает все сейчас, для него это кончится катастрофой. Лучше притормозить. Таразин должен помочь, но нельзя полагаться только на его действия. Если мальчик слишком сдержан, он утомляется и, вопреки собственному желанию, проявляет себя. Если он слишком не сдержан, разумеется, он меняется. Не следует оставлять его дома дольше, чем позволит ситуация. Кто-нибудь непременно заметит необычное, и ситуация может выйти из-под моего контроля. Должна появиться Силви. Это единственный способ. Не забыть позвонить ей сегодня вечером. Сейчас, скоро. Ах, да. Он снова говорил о запахе, но, кажется, не понимает смысла высказывания, и это хорошо. Немного времени еще есть. Боже, мне нужно поспать, колени подгибаются. Магнитофон выключился. Майло услышал, как Девор потягивается и зевает, а затем сбрасывает одежду. Потом заскрипели сдвигаемые кресла. Через минуту послышался храп. Маленький магнитофон. Коробочка в футляре из черной перфорированной кожи, лежащая в бюро доктора Девора. Коробочка, хранящая все тайны Майла. Как тотем первобытного человека. Мешочек, перо, вырезанная ножом из дерева фигурка, спрятанная в дуплистом дереве. Защита от врагов и от демонов, похищающих душу. Только демон уже обладал душой Майла. В приемной было ложное окно, портьеры, за ними стена, а на стене напротив репродукция какой-нибудь известной картины, которая каждый раз, когда приходил Майло, была новой. Иногда она успевала смениться за время визита Майло к доктору. Девор, очевидно, платил кому-то, кто незаметно менял их периодически, подобно службе доставки на дом памперсов. Мондриан сменял Дали, Моне сменял Мунк или какой-то анонимный византийский художник. Картины висели в резных рамах с медной дощечкой с именем, пока Майло передавал свою душу через посредство Девора в маленькую коробочку. Сейчас это была китайская картина, изображавшая воина-обезьяну, стоявшего на облаке в большом с перьями шлеме и угрожающе размахивающего дубинкой. Майло на цыпочках отошел от двери, спрятался за портьерой и стал ждать. Там, где он прятался, портьера заметно вздулась, но он рассчитывал, что сонный доктор не заметит его. А может, если застукает, это не так уж плохо. Тогда во взглядах взрослых, как в школе, так и в детском доме, несмотря на суровость, проглядывает любовь. сегодняшнем эфире вы слушаете рассказ Эллиота Финтушела «Майло и Силви» в переводе с английского Валентины Кулагиной-Ярцевой. Слушайте модель для сборки на радио «Энергия». В сегодняшнем эфире рассказ Эллиота Финтушела «Майло и Силви». Трудно сказать, сколько прошло времени, поскольку в приемной не было дневного света, но по ощущению много, а Майло не принимал свой таразин. Где-то внизу желудка, внутри ставшего привычным узла, начал болеть другой, более старый. Боль в боли. Майло стоял вплотную к стене, вдыхая пыль портьеры. Наконец он решился выйти. Храп прекратился. Он прижался ухом к двери и ничего не услышал. Интересно, как выглядит во сне этот маленький человечек, собирающий урожай снов Майло? Майло потихоньку, бесшумно поворачивал круглую ручку, пока она не застопорилась. Тогда он открыл дверь и заглянул внутрь. Невероятно, но комната была пуста. Девор исчез. Клубное кресло и кресло с витыми ножками так и остались сдвинутыми в центре комнаты, образуя странную и неудобную постель. Майло шагнул внутрь и громко захлопнул за собой дверь, словно проверяя, не появится ли откуда-то Девор. Никакого движения. Доктор мог покинуть комнату только через все еще открытое окно, но кабинет находился на 6-м этаже. Майло окинул комнату беглым взглядом и наклонил голову, прислушиваясь, словно кошка, которая подкарауливает крыс, шуршащих в стенах. Неважно, как Девор покинул комнату, но здесь его не было. Может быть, не отдавая себе отчета, Майло задремал, стоя за портьерой, и доктор просто вышел через приемную. Майло подошел к бюро и открыл его. Магнитофон был там. Он открыл коробочку и вытащил кассету. На ней стояло имя Майло, вся кассета была посвящена ему. Он снова поставил ее и нажал обратную перемотку. Последние лучи солнца, освещавшие верхушку здания через улицу напротив, попадали на кристалл, подвешенный на оконном шнурке, и радугой преломлялись на одной из стен кабинета. Тихонько дул ветер, качая и кружа кристалл. Радужные полосы метались по комнате. Майло никогда раньше не видел ни кристалла доктора Девора, ни радуги. Призма стукнулась о подрагивающее стекло. Лента докрутилась и остановилась. Майло нажал кнопку «Пуск». Майло Смит. Смит – не настоящая его фамилия. Никто не знает настоящий, хотя имя, вероятно, действительно Майло. 14 лет. Время от времени бывает виновен в относительно легких проступках, таких как нарушение тишины и спокойствия, драка с другими детьми, мелкое воровство и так далее. Часто прогуливает уроки. Он находится на попечении государства в различных детских домах около 7 лет. Как правило, робок и замкнут, очень нервный и с множеством проявлений навязчивости. Похож на человека, который играет в карты, прижимая их к груди. Направлен из-за беспокоящих со сценами насилия сновидений, из-за которых он будет других мальчиков. Есть также свидетельства нанесенных самому себе ран. Хроническая бессонница, нервозность. Выглядит ужасно. Глаза запавшие, сам тонкий, как жердь. Напоминает мне старые фотографии освобожденных узников Освенцима, Берген-Белзена, Дахау. Ему не хватает только полосатых штанов и звезды Давида. Похоже, он уже готов и только ждет своего часа. Но он готов. Почему? Что-то происходит. Из лекарств сейчас лучше всего хлорпромазин. На следующей неделе... Майло нажал кнопку паузы, чтобы осмыслить услышанное. Почему он уже готов? Никто не принуждал его. Никто не травмировал его. Майло сам настолько травмировал себя, зажимаясь все крепче и крепче, чтобы не потерять контроль, что ничего хуже с ним случиться не могло. Он вытянулся на двух составленных креслах, баюкая в руках магнитофон, словно плюшевого медвежонка. «Подумай над этим. Почему?» За окном зажглись уличные фонари. Майло задремал. Он не знал, сколько времени это заняло, но было темно. Опасно спать так долго. К счастью, ему ничего не приснилось. На стене все еще сияла радуга. Новая. Майло подошел к окну и провел рукой перед кристаллом. Все стало понятно. Кристалл был бутафорский. Радуга не двигалась. Она была каким-то образом нарисована на стене. Нарисована, несомненно, по узору настоящей радуги из кристалла, когда закатные лучи освещали вверх здания Макколи. Забавно, он никогда раньше не замечал ее. Но ведь он всегда сидел спиной к этой стенке, а когда входил в эту комнату или выходил из нее, у него было о чем подумать или о чем не следует думать. Пуск. Я напоминаю себе, что Силви вышла из положения, используя для изменения формы лемму Зорна. Она находит максимум частицы в верхних пределах цепи исходной формы. Стоп, перемотка. Пуск. Изменение формы. Стоп. Перемотка. Пуск. Изменение формы. Стоп. Внизу проехал автомобиль с опущенными стеклами, в котором радио орало песню об охотничьей собаке. Старая песня затихла вдали вместе с грохотом глушителя. Затем послышались голоса и автомобильные гудки. К театру съезжались зрители. Майло изучал радугу на стене, тускло мерцавшую в неоновом свете с улицы. Пуск. Почему я всегда вспоминаю о Силви, когда думаю о Майло? Может ли он оказаться похожим на нас? Стоп. Перемотка. Пуск. Может ли он оказаться похожим на нас? Затем щелчок, помехи, что-то намеренно стерто или просто глупая ошибка, нажата неверная клавиша и магнитофон не сработал, а может просто старая размагнитившаяся лента. Затем запись продолжилась. Теперь я кое-что знаю о Майло Смите. Я знаю, что он делает здесь со мной. Когда он доверился мне настолько, чтобы описывать свои сны, это тоже пришло ко мне. Странные выдумки о неодушевленных предметах, чувственные грезы, ощущение бесплотного полета, его глубокий ужас и ощутимые свидетельства наподобие волшебной пыли на простынях сновидцев в старых сказках. Но едва ли сейчас подходящее время для того, чтобы говорить Майло хоть что-нибудь. Сначала мы должны создать психический резервуар. Если он все поймет сейчас... Это может разнести его на куски. Силви прошла примерно через то же, но у Майло есть дополнительные проблемы его деформированного тайного прошлого. Мой подход был совершенно неправильным. Я не должен был торопить внезапное прозрение. Добавить хлорпромазин. Работать медленно и тщательно. Пробуй почву перед каждым шагом, Девор, или вы оба покатитесь в черную дыру. Если государство не захочет больше платить, черт с ним. Назовем это проявлением благотворительности. Один бог знает, как много здесь для меня. Стоп. Перемотка. Пуск. Как много здесь для меня. Стоп. Перемотка. Пуск. Как много здесь для меня. Стоп. Доктор Девор? Послышалось из коридора. Доктор Девор! Доктор Девор! Это охрана, доктор Девор. Вы здесь, сэр? Негромкий стук в наружную дверь. Звон ключей. Узел в животе Майла затянулся еще крепче. Ему пришлось встать, чтобы боль немного отпустила. Он неслышно подошел к двери кабинета и выглянул в приемную. Там было темно, только серовато-зеленый свет падал из двери, которую он открыл. Свет от фонарей, вывесок на улице и домах поблизости, попавший в кабинет через окно, и сияние радуги на стене, отражавшееся в уголке глаза Майла. В темной приемной Майло увидел после изображения радуги, словно она была маленьким зверьком, выскользнувшим впереди него через дверь кабинета. Кроме радуги в приемной никого не было, но, очевидно, Майло спал крепко, потому что картина на стене снова сменилась. Кто-то, должно быть, вошел в приемную и вышел из нее, не разбудив Майло. Обезьяны-воина не было. Вместо него висел кричащий человек Мунка на кричащем мосту над кричащей рекой. Он услышал, как ключ поворачивается в замке. На мгновение у Майло возникло ощущение дежавю, чувство, что поворачивающийся ключ — он сам. Он снова захлопнул дверь кабинета. Сердце колотилось. Вдруг, к своему удивлению, он услышал голос доктора Девера, донесшийся из приемной. «Погодите, погодите, извините меня. Сейчас. Сейчас я вам открою. Наверное, я просто спал». «Подлец. Все чего-то хотят от меня». Майло подбежал к открытому окну, перебросил ногу через подоконник, до земли было далеко, и прислушался. Он сорвал кристалл доктора со шнурка и выбросил его в окно. Крошечная блестка стремительно пролетела 6 этажей и вдребезги разбилась о бордюрный камень. «Как много здесь для меня!» Он посмотрел на стену, где раньше сияла радуга. Стена была темной. Никакой радуги. Возможно, собственная тень Майло загородила окно. Он услышал, как открывается дверь из коридора в приемную. Голос, доносившийся снаружи, сделался выше почти на октаву. «Ох, простите, доктор, я должен был просто проверить. Мне казалось, я слышу, что внутри кто-то есть. Я хочу сказать, мне казалось, что это вы, но нужно было удостовериться». «Ничего страшного. Я доволен, что вы решили проверить. В конце концов, это мог быть не я. Я мог быть кем-нибудь еще». «В самом деле. Тогда, значит, все в порядке». «Да, и у меня есть оружие, помните?» «Помню, но мне не кажется, что это хорошая мысль». «Зато мне кажется». «Вы доктор». Дверь из коридора захлопнулась. Дверь в кабинет открылась. Майло прыгнул. «Ты всегда можешь так летать, или это какая-то счастливая случайность?» Мальчишка подцепил кусочек жареной картошки с тарелки Майла. «Ты не против?» И отправил ее в рот. Разница в росте с Майла, если вообще существовала, была не более дюйма, но манера держаться делала мальчишку выше. Он болтал все время, прерываясь только для того, чтобы проглотить еду. «Потому что если ты можешь проделывать такие штуки, когда захочешь, то у меня к тебе предложение». Они сидели в уголке большого грязного ресторана. Свет был резкий и безжалостный. Заядлые курильщики с мертвенно-бледными лицами потягивали кофе и разговаривали сами с собой, кто тихо, кто во весь голос. Высокая, с редкими зубами тетка из сезонных рабочих одной рукой покачивала коляску с младенцем, а другой держала хот-дог, из которого сочилось что-то зеленоватое. Еще за одним столом 3 студента-коллеги обсуждали Хайдеггера над тарелками с колбасой. Владелец, Аристотель Джитси, ворковал с подружкой по телефону, зажав трубку между ухом и плечом, и в то же время отскребал гриль. Мальчишка носил котелок и черную кожаную куртку из тех, что предпочитают учтивые итальянские бандиты, а не мотоциклисты. На нем были брюки на резинке, свободные в бело-красную вертикальную полоску. На ногах черные кожаные балетные туфли. Канатоходец? Танцовщик? В целом костюм довольно нелепый. «Ну что, можешь?» Майло подобрал кетчуп куском хлеба с запеченным сыром, но есть не стал. Он подвинул всю тарелку жареной картошки мальчишке. «Спасибо, я уже сыт. Я не знаю, что тогда произошло». Майло украдкой посмотрел на свою одежду. Он никогда не знал, что на нем надето, пока не посмотрит. Футболка, выцветшие джинсы, кроссовки, ковбойский пояс, который ему подарили в прошлом году на день рождения, на пряжке заарканенный бык. «Ведь ты не пытался свести счеты с жизнью, правда?» «Нет». «Думаю, ты мог бы повторить этот трюк. Мне кажется, у тебя своеобразный талант. Я как раз иду мимо и вижу, как ты со свистом несешься вниз, словно брошенная бомба. Слышу звук удара. Меня чуть не стошнило, ей-богу. Бегу, а ты преспокойненько складываешь крылья. Это были крылья, да? Где ты их взял? Сделал сам? Крылья, еще что-то пушистое, а ты его куда-то прятал. Для аэродинамики, да? Ну же, я занимаюсь шоу-бизнесом, малыш. Я могу помочь тебе? Ну, скажи мне, а как насчет пирога?» Майло встал из-за стола и огляделся в поисках выхода. Эй, садись на место. Еще не все. Кстати, куда ты пойдешь? Ручаюсь, тебе негде остановиться. Ты посмотри на себя. Я могу дать тебе место, где пожить, и ничего делать не надо. Только поговори со мной, малыш, поговори. Майло сделал несколько шагов, но боль в икрах заставила его остановиться. Он не знал, что делать с ногами. Он чувствовал себя, как размагнитившийся компас. Куда пойти? Не в детский дом, его снова отправят к Девру. А все остальные места оказались примерно одинаковыми. Он мог жить здесь, разговаривая сам с собой, вдыхая сигаретный дым, питаясь жирной пищей. Он мог умереть здесь, покачивая какого-нибудь малыша в коляске, дожидаясь, пока выпадут зубы. «Вернись», — сказал мальчишка. «Я куплю тебе кусок пирога, у меня есть деньги. Я занимаюсь шоу-бизнесом». Майло сел. «Слушай, я не знаю, что произошло, честно. За мной гнался один тип. Он думал, что у меня есть одна вещь, которая ему нужна, но у меня ничего не было. Разве похоже, что у меня что-нибудь есть? А как насчет крыльев, парнишка? Думаешь, у меня есть потайные карманы?» Майло поднял руки над головой. «Тебе померещилось. Я просто удачно приземлился». «А я думаю иначе. Тут что-то не так, малыш. Но это не важно. Ты мне нравишься. Я ведь тоже живу за счет вещей сомнительных. Посмотри-ка». Мальчик вытащил карточку из внутреннего кармана жилета и пустил ее по столу прямо к Майлу. «Луна и звезды. Спектакли, фантасмагории, марионетки для фестивалей, съездов, партий, театральных постановок, рекламных кампаний. В любых возможных вариантах. С. Вердуччи. Мастер-шоумен. Для избранных клиентов возможны услуги по равноразложению на части». «Что значит равноразложение на части?» «Это вроде кодового слова, малыш. Люди, которым это нужно, как правило, знают его. Когда они видят это на моей карточке, то понимают, что я могу оказать подобную услугу». «И все же, что это значит?» Мальчик наклонился над столом и заговорил с Майло, понизив голос. Объясняя, он наблюдал за Майло, словно оценивая его реакцию на каждое слово. «Представь, что тебе дали два мяча. Один большой, а другой крохотный, оба тяжелые, как кирпичи. Предположим, я говорю тебе, что знаю способ убрать маленький мяч и положить его обратно таким образом, что он будет такой же большой, как и другой. Или сделать большой крошечным, не прибавляя, не убавляя ни одного атома. Как ты считаешь, ловкая проделка?» «Это как раз то, что хотела узнать Деде!» Майло вскочил со стула, словно его ударило током. Он не произносил этого имени и не вспоминал его 8 лет. Он закашлялся, пытаясь скрыть собственные потрясения, но собеседник заметил. «Кто такая Деде?» «Не знаю. Неважно. Я уже сказал, мне не хочется разговаривать». «Какая-нибудь психопатка, да?» «Это была моя сестра. Оставь, ладно?» «Ладно, ладно», — ответил мальчик. «У меня в семье тоже все психопаты, только я в норме. Я С. Вердуччи, странствующий шоумен. Луна и звезды Инкорпорейтед. И я хочу, чтобы ты работал со мной. Что ты на это скажешь?» «Не знаю. Ты можешь устроить меня на ночлег?» «Разве мы об этом не говорили?» «Пошли. Ты устал, да? Погоди-ка, а пирог?» «Не надо». «Так как тебя зовут?» «Майло». «Ладно, Майло, пошли». С. Вердуччи опустил свой стакан с водой, все еще полный серебряный доллар. Подобрал с пола смятую картонную пачку из-под Мальборо, оторвал одну сторону и накрыл ею стакан. Затем, придерживая картонку, перевернул стакан и картонку вытащил. Серебряный доллар лежал на дне перевернутого стакана с водой. «Неужели тебе не нравится? Пусть официанту достанутся его чаевые, согласен?» Майло последовал за С. Вердуччи мимо столиков с любителями кофе, мимо живущих на пособие матерей, мимо умников из колледжа, как судно на буксире, и мимо стойки к двери. «Пока-пока, Джитси, старый отравитель», — сказал С. Вердуччи. «Пока-пока, луна и звезды». Они вышли из двери. Вечер был ветреный. Они прошли кварталов 20, все более темных, более запущенных. Майло высматривал Деда, которая наблюдала за ними из-за мусорных баков, хотя он старался не подавать вида, что кого-то ищет. Она маскировалась под сутенера, проехавшего мимо в старомодном кадиллаке. Ее подзорная труба была наставлена на Майло из окна многоквартирного дома. И Девор был с ней. Он был маленьким, он мог спрятаться где угодно, даже, возможно, за пожарным гидрантом или под решеткой канализационной трубы, сообщая по телефону, где находится Майло. Деда, которая была в форме полицейского, в патрульном автомобиле и с оружием. У Девора тоже есть оружие. Он так сказал. Не думай о Деде. Существовал способ не думать о некоторых вещах, держать их в мертвой зоне. За это приходилось расплачиваться тугим узлом в животе и бессонницей. Не думай о ком? Они подошли к замызганной двери подъезда, от которой у Свердучи был ключ. Написанные по трафарету жирным курсивом буквы над эркером складывались в слова «трава и деревья». Под ними кофе и беседы. Внутри тускло горел красный свет. Свердучи повернул ключ в замке и открыл дверь. Взвизгнули петли, скрипнул косяк. Разнесся дивный запах фасоли. «Любая вещь обладает частицей запаха», — сказал Майло. «Анаксагор!» — откликнулся Свердучи. «Запах, аромат, субстанция, способность ощущать. Все везде. Нет ничего прочного. В этом весь мой бизнес, малыш. А ты-то откуда это знаешь?» «Моя сестра часто так говорила». Они миновали круглые столы с перевернутыми стульями на них. Зашли в тесный угол в глубине, и Вердуччи включил свет. Они стояли на верхней площадке лестницы, ведущей в цокольный этаж. «Пошли?» Он привел Майло в какой-то таинственный театрик с десятком передвижных скамеек со спинками, как в церкви, вокруг квадратного помоста. На сцене стояла широкая кровать под балдахином. «Ты можешь спать здесь. Я лягу наверху. Туалет там, за углом. Я оставлю свет наверху, чтобы тебе не было страшно. Утром увидимся, герой». Свердучи снял котелок. Тряхнул головой, и каштановые волосы рассыпались по плечам, доходя до талии. «Ты девушка?» — воскликнул Майло. «Разумеется. А ты что думал?» «А что означает «С»?» «Силви». «Спокойной ночи, малыш!» Она поднялась по лестнице, оставив Майло одного в подвале в темноте. Деда в библиотеке в воскресенье утром. Майло у нее на коленях с книжкой доктора Сюсса. Он заглядывает в книжку, которую читает она, видит диаграммы, похожие на сложенные забавным образом конверты, и другие, похожие на глобусы с перекрученными меридианами. Еще там буквы, которые Деда называет греческими, и слова, которые она называет немецкими. Одна буква древнееврейская – «алеф». «Алеф» с крошечным нолем, «алеф» с крошечной единицей и разлегшаяся восьмерка – знак бесконечности. «Как же ты это делаешь, Майло?» — шепчет Деда. Она не ждет ответа. Вдруг он оказывается снова в темном подвале травы и деревьев. В воздухе клубятся образы из сновидений. Красные и зеленые, запутанные, непостижимая геометрия. Он чувствует, будто только что кричал, но вокруг никакого движения. Он ощупывает себя, чтобы убедиться. Он человек. Он пробует, нет ли у него меха, нет ли на лопатках крыльев. Силви в сговоре с Девором. Эта внезапная мысль, как игла, пронзает его, когда он вспоминает, где находится. Он снова засыпает, и когда задувает свечи, семь и еще одну на счастье, он вдруг понимает, что изменился. Он — струя воздуха, клубящаяся вокруг пламени. Это длится всего секунду, и все свечи гаснут. Он улыбается, но все остальные кричат. Кто-то из детей прикрывает глаза. «Что-то не так?» — спрашивает Майло. Деда наблюдает с неослабевающим интересом. С интересом, подстегнутым мечтами. Мама не видит этого. Мама на кухне моет и моет раковину. Папа вытаращил глаза, рот его широко открыт, все мускулы напряжены. Он похож на тощую бродячую кошку. «Что ты сделал? Что это за чертовы фокусы?» Он облизывает губы и обводит комнату диким взором. «Не обращайте внимания, это ничего не значит!» Он бежит к двери, затем возвращается, то сжимая, то разжимая кулаки. «Я ничего не видел!» Он хватает за плечи и трясет одного из гостей. «Замолчи! Замолчи! Все в порядке!» Все в испуге перестают плакать. «Со мной все в порядке, Майло! Все в порядке!» «Да, папа?» «Это был дурной, глупый фокус, Майло! Ты залез под стол и потом выбрался оттуда, так? Чтобы я больше этого не видел!» Майло обещает. В чем дело? Силви в полосатых брюках и майке без рукавки силуэтом вырисовывается в дверном проеме подвала. Слабая лампочка над лестничной клеткой заливает ее пепельным светом, похожим на свет молодого месяца. Что? Майло садится. Он лежал одетый поверх одеяла. Ты кричал. В чем дело? Боишься темноты? Скажи, не стесняйся. Она подходит к нему. Слабый отраженный свет играет на ее обнаженных плечах сквозь спутанные волосы. На секунду свет становится ярче на ключице, когда она откидывает волосы назад. Это заставляет Майло поднять взгляд к ее мягко очерченному лицу, широкому лбу, нежному носу и полным губам. Тонкую ткань натягивают маленькие острые соски, а свет, проникающий сквозь майку, намечает контур ее груди, словно рентгеновские лучи. Затем Силви входит в зону темноты, где толпятся только что снившиеся ему люди у кровати Майло. «Не подходи ближе. Думаешь, я собираюсь тебя изнасиловать? Здесь за сценой есть маленькая синяя лампочка, которую я хочу включить. Наш суфлер пользуется ей, чтобы видеть, что подсказывать. Или, может, ты предпочитаешь парочку прожекторов? Приборная панель вот тут, сзади. Давай я подберу что-нибудь тебе. Спасибо, можешь не говорить». «Хорошо. Зажги синюю лампочку. И все равно ко мне не прикасайся. Ты просто подарок, знаешь об этом?» Майло завернулся в простыни и сжался в комок под балдахином, пока Силви проходила мимо него, едва видимые в сгущающихся тенях в глубине комнаты. Она была всего лишь бликом или намеком на контур, или складкой материи, или рассыпанными пятнами солнечного света. Майло услыхал щелчок, синий свет просочился под край занавеса, затем занавес раздвинулся, и черная комната наполнилась голубоватыми предметами и голубоватым воздухом, словно прилив откатился, оставив на голубом песке прибитый к берегу груз, покрытый голубыми водорослями. «Так хорошо?» — спросила она. «Хорошо. А я действительно кричал?» «Да. Это не из-за темноты. Я не боюсь темноты, но так лучше. Спасибо». «Ясно, так лучше. Теперь все в порядке?» Она прошла через комнату, далеко обходя сцену, пробираясь между скамейками. «Да, эй!» — откликнул ее Майло, когда она начала подниматься по лестнице. «Что?» «Почему кровать стоит на сцене?» «Не задавай лишних вопросов!» Она снова стала тяжело подниматься по лестнице. Майло слышал, как она шаркает, затем лег и, тяжело вздохнув, провалился в дремоту. «В сговоре! Определенно в сговоре!» — шептал Майло себе под нос. «Я должен наблюдать за ней. Я должен все о ней выяснить. О ней и Деворе. Они к чему-то готовятся. Они думают, я дурак, но я их сам одурачу. Сегодня вечером без всякого таразина». Его мускулы чесались там, где он не мог их почесать. Стоило ему закрыть глаза, он глубоко засыпал, но когда он открывал их, то казалось, что лежит без сна часами. Каждой клеточкой тела он ощущал недоброжелательность Девора и зреющий заговор. «Не дрейф, Майло», — сказал он себе. Это модель для сборки на радиоэнергии. Сегодня вы слушаете рассказ Эллиот Финтушел «Майло и Силви». Потом Деде качала его на коленях, говоря: «Все состоит из чисел, Майло. Так сказал Пифагор. Что бы ты собой ни представлял, дорогой, все одно и то же. Понимаешь? Но что? Числа ли это? Евклид говорил, что все вода. Можно ли найти сходство между маленьким мальчиком и кредитной карточкой банка? Или нельзя? Сходства нет, как нет его между углами и веществом. Они даже не одного и того же вида в топологическом пространстве, поскольку у тебя есть отверстия, например, в голове и в попке, а банковский вклад непрерывен. Все одно и то же, поскольку ты переходишь от одного к другому и обратно, и кем бы ты ни был, ты всегда ты. Разве не так? Все же, как ты это делаешь? Почему тебя это волнует, Деде? На твои превращения все время хочется смотреть, Майло. Я представляю, что происходит, поэтому мы тебя не лишимся. Она яростно листает книгу, несколько страниц рвутся. Библиотекарь что-то говорит, но Деда не обращает внимания. Возможно, это имеет что-то общее с равноразла... Голос с площадки лестницы. «Эй, с тобой все в порядке?» «Что?» «Ты опять кричал?» «Извини». В подвале не было солнечного света, и потому не было времени, только синева. Майло то засыпал, то просыпался, словно погружающийся в темноту и выныривающий на поверхность поезд метро. Он поднялся, чтобы найти туалет. Проковылял мимо пульта управления, стенного шкафа с массивными старинными реостатами, подвесным пюпитром, пустыми бутылками из-под кока-колы и пылью. Оказавшись вне круга света, Майло мог догадываться, где он, только по звуку шагов. Они стали более звонкими, когда он дошел до комнаты, выложенной плиткой. Дверь ванной была открыта, приперта ведром для мытья пола с грязной водой. На ее поверхности переливалась радуга. Дневной свет струился в окно ванной. Майло пошел к свету и облегчился в писсуар. Дневной свет, струйка мочи, утренний ветер были словно благословения. Он прошел мимо раду, креостатов и сцены к лестнице. Пахло беконом. Он уже стал подниматься, как вдруг сверху появилась огромная ворона, каркнула несколько раз и произнесла высоким скрипучим голосом: «Поторопись, малыш!» Майло скатился на 3 ступеньки вниз. Рядом с вороной возникло лицо Силви. Она продолжала голосом вороны: «Яичница с тостами для хозяев! Нарисованная яичница с тостами для гостей!» Затем она вытянула руку, на которую была надета кукла, сделанная из 5 или 6 маленьких человечков в плащах с погончиками. Одна кукла шипевшая и шикавшая всеми своими ртами. «Замолчи», — сказала Силви, «или я дам тебе на завтрак нарисованных земляных червей». И она исчезла. Секунду спустя крошечные человечки появились снова. «Земляные черви!» — содрогнулись они. «Мы не любители земляных червей!» И пропали. Все стены наверху были сплошь покрыты постерами, масками, куклами-перчатками и марионетками самой разной величины, от крохотных до гигантских, висевших на крючках и на проволоке. Афиши новогодних представлений, пантомим, пьес, созданных Беккетом, Ионеско, Арто, окурки в пепельнице, отлитые из олова и раскрашенные 3 цветами, а также огромная фотография человека, который, весело улыбаясь, шагал наподобие птицы из высокого окна на улицу. Велосипедист катился мимо, ни о чем не подозревая. «Со дан ла ви», — гласила подпись. «Прыжок в ничто», — объяснила Силви. Среди масок были большеглазые демоны с острова Бали, с зубами как бивни. Львиные головы, обезьяны, лягушки, фантастические насекомые. Маска прекрасной девушки, а под ней маска черепа. а также множество клоунских носов и швейцарских карнавальных масок. Гротескных, живых, про которые Силви сказала, что получила их от партнера по бизнесу из Базеля. И марионетки. Огромные вороны и маленькие человечки, уже оказавшиеся на своих крючках. Усатые крестьяне в черных шляпах. Панчи Джуди, неистовый Роланд в шлеме с перьями. А также множество животных и неодушевленных предметов. Там были кукла-печатный станок. Кукла городской квартал, у которого были рты вместо окон, небо, глазами которого были звезды, а ртом луна, гора, замок с ключом, длинноногий аэроплан, грузовик с зубами под капотом и масса еще более странных вещей. Любая вещь обладает частицей запаха. Силви сняла стулья с одного из круглых столиков и поставила на него две дымящиеся тарелки с яичницей и тостами. Вокруг нее летало несколько мух, а когда Майло подошел ближе, они стали виться около его лица и шеи. Он попытался прихлопнуть их. «Не надо», — сказала Силви. «Это мои друзья, Эрик и Мехетабел, а маленькая Бьюла. Оставь их, они из сельской местности. Кстати, я вегетарианка». «А как насчет свинины? Я слышал запах бекона». «Я ничего не могу поделать с тем жиром, которым заляпана горелка. Это хозяйское, не мое. Садись и ешь, малыш. Впереди долгий день». Майло сел. Силви налила им обоим кофе. «Ты странная», — сказал Майло. «Это хорошо. Мне нравится странное». «Ты ведь не богачка, иначе ты не ночевала бы в таком месте. А кто владелец этого места, если не ты?» Майло откусил кусочек тоста, поигрывая ложкой в кофе. «Небрежность. Вот мой козырь». «Травы и деревьев? Один человек, которого ты не знаешь». «Ты работаешь на него?» И подумал. «Готов поклясться, это Девор». «Ну что ты? Я здесь по дружбе, без всяких условий. Человек просто ценит мои артистические способности, понимаешь? Почему ты не ешь? Хочется мяса?» «Нет». «Тогда почему?» Он принялся за яичницу, ел и не мог остановиться. Он жадно доел тост и вылизал тарелку. Силви налила ему еще кофе. «Все же поторапливайся. Нам надо успеть на другой конец города». «Нам?» Силви заставила Майло встать, вытерла стол, велела ему перевернуть и поставить стулья, как раньше, и подмести, пока сама мыла тарелки. Она нырнула за стойкой в небольшую нишу за зеленой полосатой занавеской и выудила оттуда два черных чемоданчика. Один вручила Майло. «Погоди минутку». Силви отперла свой и вытащила оттуда складной цилиндр, плоский как диск. Стукнула по нему, расправила, и он с треском раскрылся. Раскрутила цилиндр между пальцами, он полетел и оказался на голове Майло. Мальчик вздрогнул. Она вытащила из застойки котелок и таким же образом отправила его себе на голову. «Видишь? Это просто профессия, малыш. Теперь ты при мне. Луна и звезды». Эти же слова были по трафарету написаны на чемоданчиках. «Луна на ее и звезды на его». «Я должен идти в шляпе?» — спросил он. «Разумеется. Кстати, тебе идет. Правда, он замечательно меняется?» Она пошла вперед, чтобы отпереть дверь, и Майло показалось, что он услышал продолжение фразы. «Совсем как ты». Они провели на улице всего несколько минут, затем снова спустились под землю, на этот раз в метро. Они сидели рядом в качающемся вагоне, положив чемоданчики на колени. Это было неудобно, но Силви настояла, чтобы они держали их именно так. Она также заставила Майло сесть слева от себя, так что они держали чемоданчики, чтобы всем были видны надписи «Луна» и «Звезды». «Бесплатная реклама», — сказала она. Никто не смотрел на них. Никто никогда никуда не смотрит в метро. Если смотрит, это означает беду. Здесь под землей может случиться все, что угодно. Может родиться ребенок, может фонтаном забить вода из камня. С лацкана пиджака делового человека могут начать вещать четыре всадника апокалипсиса, но все будут листать страницы своих Newsweek или Esquire или New York Times и смотреть вниз, сидя с прижатыми к телу локтями. «Что ты делала на той улице вчера, когда я упал?» — спросил Майло между станциями Манчестер-Авеню и Парк Лафайет. Похоже ли это на обычный разговор? Ведь ты оказалась внизу. Так было записано в моих астрономических таблицах. Мальчик упадет с неба к северо-востоку от здания Макколи. Перестань, Силви. Эй, это ведь не я, а ты человек полный тайн. Ты не мог бы немного подвинуться? Майло сдвинулся подальше к концу скамейки. Ты когда-нибудь была внутри здания, из которого я упал? Ты хочешь сказать, здание, из которого ты улетел? Возможно. Да, была. Она смотрела в сторону. Не наваливаться слишком сильно. Она уже знает о том, что я что-то подозреваю. Она, наверное, считает, что я видел ее там раньше и придумывает какой-нибудь предлог. У меня там, возможно, и есть клиент, если это то здание, о котором я думаю, сказала Силви. Равноразложение чего-то там? Нет. Ну, в какой-то мере. Живопись. Копии картин мастеров. Абонементное обслуживание. Такие побочные занятия. У меня пара клиентов в том доме. А ты что там делал? Ходил к психиатру. Ты ненормальный? Просто нервный. У меня вроде бы проблемы со сном. Можешь не рассказывать, если не хочешь. Поезд остановился. Когда двери открылись, вошли две деловые дамы с портфелями в руках. Они рассуждали о закупках пшеницы, схватившись за поручень и поддерживая друг друга. Двери захлопнулись, поезд тронулся. «Знаешь, ты не давал мне спать полночи, вскрикивая и разговаривая во сне». «Что я говорил?» «Какая разница? Держись меня, Майло, я научу тебя спать. Давай перейдем в другой вагон, они смотрят на меня». Одна из вошедших придвинулась поближе. «Луна и звезды?» «Эй, луна и звезды! Я хочу поговорить с вами! Я хочу заключить еще один договор! Эй!» В голосе женщины слышалась мольба. Силви пихала Майло сквозь тамбур в другой вагон, грубо расталкивая тех, кто мешал им пройти, и выслушивая их ругательства. «Терпеть не могу этого», — сказала она, остановившись. «Я кое-что сделала для нее, когда еще только начинала, а теперь она никак не оставит меня в покое». «Послушай, я говорил о Деде». «Это большой город, Майло. Ты можешь говорить, что захочешь». Поезд остановился. Они вышли из вагона, зажатые плечами десятков рабочих, продавцов и студентов, и многие из них в этом подземном свете были похожи на людей. Майло послушно сжимал ручку чемоданчика так крепко, что ему вспомнилось, как он зажимает в себе нечто другое. Зажимает так глубоко, так крепко и так привычно, что перестает это замечать. Они выбрались на широкую, мощенную булыжником площадь, отделенную массивной аркой от залитого солнцем парка. Силви шла быстро. Майло прибавил шагу, чтобы не отстать. Они прошли в арку через луг размером с футбольное поле и вниз по грязной дорожке между кучками деревьев. Они шли, пока не увидели навес для пикников. «Здесь», — сказала она. «Звон и гром инкорпорейтед» или что-то в этом роде. «Работа на пикнике. Плата как за целый день. Будь внимателен». Несколько ребятишек бежали из-под навеса им навстречу. Когда они подошли ближе, Майло, отставший на несколько ярдов, увидел, что чемоданчик Силви повис в воздухе, в то время как сама она продолжала идти. Словно буксир, пытающийся втащить береговую линию в море, Силви внезапно была отброшена назад. Ребятишки захихикали. Силви нахмурилась. Она бросилась на чемоданчик, он не двигался. Силви толкнула его, навалилась на него. Ребятишки катались от хохота. Сквозь зубы она сказала Майло: «Пни его!» «Что?» «Пни его!» Майло пнул. Чемоданчик полетел вперед, Силви упала на землю. Майло бросился помогать ей. «Болван!» — сказала она. «Это часть представления!» «Дай руку!» В растерянности он протянул ей руку. Силви схватила ее, потянула и уронила его на себя. «Ой!» — театрально завопила она. Дети изнемогали от смеха. Они побежали под навес за остальными. Майло лежал лицом вниз, моргая и тяжело дыша над хохотавшей Силви. Она была под ним. Он ощущал ее грудь под блузой. Его ноги лежали на ее ногах. Ее волосы, пряди, выбившиеся из-под котелка, щекотали его лицо. Он с трудом поднялся на ноги, заправил рубашку, вытер лицо, поднял упавший цилиндр. Силви вскочила, взяла чемоданчик, и они пошли дальше. «Почему ты одеваешься, как мальчик?» – спросил Майло. «Шоу-бизнес, малыш!» Силви нашла главного звона и грома, и пока он разговаривал с ней, принялась устанавливать сцену. Внутри чемоданчика и звезды оказались пластиковые трубки, колышки для палаток и цветные нейлоновые полотнища с кулисками вдоль швов для колышков и трубок, чтобы можно было собрать раму. Сцена кукольного театра была готова через 15 минут, причем 5 из них ушло на то, чтобы отогнать подальше детей и отобрать у них крестовины и подпорки, которые они вытащили из чемодана Майла. Собрав сцену, Силви уже не подпускала к ней ребятишек. «Это наше пространство, понимаешь?» — говорила она Майло, низко нагнувшись в красном свете, проходившем через нейлон. Она повесила кукол и крестовины на крючки за кулисами. «Здесь не должно быть никого, кроме артистов. Если здесь появится мистер Звон и Гром, мы дадим ему пинка. Если это будет президент Соединенных Штатов, то что?» «А? Что мы должны сделать?» — раздраженно спросила она. «Мы дадим ему пинка», — ответил Майло. «Верно! Ты начинаешь соображать». Она то натягивала на руку, то снимала кукол, чтобы потренироваться, как ими управлять. «Пойди и найди парня в костюме, скажи ему, что мы готовы. Затем возвращайся ко мне. Понял?» «Да». И Майло побежал. Кукольное представление Силви оказалось китайской народной сказкой «Каменная обезьяна». Майло, низко присев, подавал ей, когда она хмыкала, шептала или толкала его локтем, то, что было нужно. Он смотрел на ее работу, как зачарованный. Все начиналось с создания Вселенной. 129 тысяч лет в 12 частях, по 60 секунд каждая, выглядели как бесстыдная перепалка мыши, быка, тигра, зайца, дракона, змеи, лошади, козы, обезьяны, петуха, собаки и свиньи. Спустя еще 27 тысяч лет Пань Гу вдребезги разбил гигантскую туманность, желатиновый пузырь, который управлялся палочками и нитями. Наконец, в середине представления, на вершине горы цветов и фруктов, родилась каменная обезьяна из скалы, которая, как сказала Силви дрожащим голосом древнего даосского мудреца, была 36 футов и 5 дюймов в высоту и 24 фута в обхвате. Бесчестная каменная обезьяна терроризировала небо и землю, скрываясь с помощью различных эликсиров, благородных драгоценных камней и магического оружия нефритового императора. В конце концов, наспор с Буддой, она помочилась на 5 столпов у края Вселенной. Часть детей аплодировала, часть свистела, часть нервно смеялась. Но столпы, как выяснилось, были пальцами Будды. Большой Будда схватил бедную обезьяну и заточил ее в Железной горе. Занавес. Как только занавес упал, Силви сказала Майло: «Получи деньги». И громко объявила: «Любой ребенок или кто другой, кто подойдет ближе, чем на 2 фута к сцене, будет убит». И стала собирать реквизит. Обычно они спали и завтракали в траве и деревьях, ужинали у Джитси. Они показывали спектакли несколько раз в неделю в разных местах города, в помещениях и на открытом воздухе, в библиотеках, на пристани, на пляже, в парке, в историческом обществе, в нескольких развлекательных центрах и в благотворительных учреждениях, на уличных ярмарках, праздниках, в квартале и в одной-двух больницах. «Если бы они знали, кто я, — говорила Силви, — они бы никогда не наняли меня. Но я выгляжу как симпатичный американский ребенок, правда?» «А кто ты на самом деле, Силви?» – спрашивал Майло. «А, перестань! Когда ты соберешься показать мне свои крылья?» «Сама перестань!» Майло выучился монтировать сцену и спустя некоторое время даже справлялся с этим быстрее Силви. Он начал водить нескольких кукол, в частности Будду, а в спектакле Силви «Мусорное шоу» раздражительного рабочего по имени Гектор. Он занимался подсобной работой, наполнял резиновый мочевой пузырь каменной обезьяны, стягивал липучкой гигантскую туманность после того, как Паньгу разрушал ее. Он научился разговаривать с заказчиками Силви, брать у них деньги или отгонять их, если они поднимали шум. Майло стал лучше чувствовать себя. Слегка загорел, ребра перестали торчать, синяки под глазами исчезли. Он свел знакомство с Джитси, который звал его малышом, потому что слышал, что Силви его так называет. Силви отдавала Майло часть выручки сначала по $5, потом по 10, а иногда 20. Когда они давали представление на улицах, он получал половину. «При работе на улицах, — говорила она, — мы партнеры на равных». Ему это нравилось. Спустя неделю или около того Майло забыл, что собирался обнаружить связь Девора и Силви. Это просто перестало иметь какое-либо значение. Когда Силви исчезала на целый день без всяких объяснений, Майло шел в зоопарк, на пляж или в музей. В траве и деревьях не было никого, кроме Майло и Силви. И царя обезьян. Владелец в отпуске, объяснила Силви. Майло погружался в свой прерывистый сон или просыпался неизвестно когда. Внизу всегда было темно и слышал, как царь обезьян бьется на дубинках с божеством Эрланом. «Вот тебе сушеный мешок гноя!» Иногда он подкрадывался к лестнице, чтобы получше разобрать слова. «Ты меня не обманешь, ты дурацкая рожа!» — говорила Силви низким басом, затем вопила, как обезьяна. «Кланяйся, свиное рыло, не то я ударю тебя!» Однажды ночью Силви неожиданно для Майло крикнула своим собственным голосом. «Поднимайся, Майло! Я знаю, что ты не спишь. Ты мог бы помочь мне в сцене погони». Он поднялся по ступенькам и увидел, что кукольный театр Силви смонтирован в одном из эркерных окон сцены внутри комнаты. Он был мрачно подсвечен кроваво-красным светом. Кукольный театр преобразился в причудливый храм с рядами колонн, с каннелюрами, папье-маше и цветными оконными стеклами, целлофан. Божество Эрлан, страшное в красном свете, появилось в полном боевом снаряжении с огромным копьем. Вдруг отверстие театральной сцены поглотило его. Ковер, на котором стоял Эрлан, обвил его, как язык. Колонны щелкнули, словно зубы. Просцениум чмокнул губой по авансцене. Эрлан напрасно пытался с помощью копья раскрыть театральное пространство. «Это род каменной обезьяны, Майло», — сказала Силви. Она оставила Эрлана, и его голова безжизненно свесилась на доспех. «Обезьяна равно разложилась и превратилась в храм, понимаешь?» Сначала обезьяна превратилась в воробья, а Эрлан — в сокола. Затем обезьяна стала рыбой, а Эрлан — скопой. Затем обезьяна обернулась водяной змеей, а Эрлан — красногрудым серым журавлем. Что было делать обезьяне? Она превратилась в дрофу. Смотри. Она показала ему тонкоклювую длинноногую птицу-марионетку с продолговатой головой, сохранившей некоторые черты каменной обезьяны. Это низшая ступень. С дрофой любой может сделать, что захочет, даже вороны. «Обещай мне, что никогда не станешь дрофой, летающий мальчик». «Что?» «Как бы там ни было, Эрлан ранил обезьяну. Обезьяна убежала и превратилась в храм. Видишь? Этот флагшток, обезьяний хвост. Только я не приклеила еще волосы. Все вот это целиком обезьяний рот. Окна ее глаза. Но Эрлан приближается. Он грозится разбить стекла. Это ослепит старую обезьяну». «Вот здорово, Силви! Как ты это сделала?» «Клей!» — ответила она. «Все клей, Майло, в шоу-бизнесе. Трубчатая лента, термоклей, липучки, заклепки. Это вроде моего катехизиса, понимаешь? Вещество внутри другого вещества. И так все время. Я собираюсь начать показывать это через неделю. Тебе понравилось?» «Научи меня». «Я долго ждала, когда ты об этом попросишь». Она повела его за сцену в сердцевину красного свечения и стала давать ему разные странные вещи. «Силви», — сказал он. «Да». «Как могла обезьяна все это проделывать? То есть, я хочу сказать, кем она должна быть, чтобы уметь превращаться в неодушевленные вещи?» Силви перестала работать и посмотрела на Майло. «В целом мире не было ничего, кроме этого маленького шара, светившего красным светом, рта обезьяны, мешанины кукол и крестовин, оконного стекла за их спинами с перевернутой надписью «Кофе и беседы», а также глаз Майла и глаз Силви, глядевших друг в друга. Обезьяна умела изменять форму Майла. Майло внутренне сжался, но не как обычно в тугой узел, а словно натянули веревку с двух сторон узла, чтобы ослабить ее и развязать. Мыслей не было. Он испытывал нечто вроде дежавю. «Де-де», — произнес он. «Силви, ты хочешь сказать?» «Силви, мне кажется, я должен тебе кое-что сообщить». «Я думаю, не стоит. Нам нужно выучить много текста, множество реплик. Держи!» Она вручила ему перевитую золотом дубинку обезьяны весом 13 500 фунтов. Она встала и включила верхний свет. Это была дешевая люстра. Подвески качались и бросали крохотные радуги на Эрлана, на головы кукол, маски, афиши на стенах, на прыжок в ничто и все остальное. Они принялись за работу. В сегодняшнем эфире «Модели для сборки» на радио «Энергия» рассказ Эллиота Финтушева «Майло и Силви» в переводе Валентины Кулагиной-Ярцевой. Продолжение через пару минут. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Сегодня в нашем эфире Эллиот Финтушел, Майло и Силви. Здесь никогда не было ни посетителей, ни кофе, ни бесед. День за днем стулья все так же лежали перевернутыми на столах, кроме тех, какими пользовались Майло и Силви. Однажды появился дезинспектор в газовой маске, в тяжелой шляпе с ружьем-распылителем в руках, похожим на какое-то фантастическое оружие. Силви чуть не избила его до полусмерти, вытолкала за дверь, а он все показывал свой голубой с розовым ордер и пытался защитить чувствительные места. «Только через мой труп», — заявила она. «Вегетарианка», — покачал головой Майло. «Они могут оказаться каменной обезьяной, летающий мальчик. Они могут оказаться проклятым Францем Кавкой. Какого черта, откуда ты знаешь, кто такие тараканы? Иди убивай их, если хочешь». Она ушла и не вернулась до следующего утра, когда разбудила его, чтобы одолжить немного денег. Только через 2 дня Майло почувствовал, что она помирилась с ним. На 5-й неделе она научила его, как спать. Она шептала ему в темноте. Он разрешил ей подняться на сцену, но не слишком близко. «Майло, у тебя в животе чашка. Большая чашка. Можешь себе такое представить?» «Угу. Хорошо. Каждый раз, как ты вдыхаешь, чашка заполняется воздухом. Это ведь приятное ощущение?» «Наверное. А каждый раз, как ты выдыхаешь, над ней поднимается что-то вроде пара, как над супом в холодном воздухе. Тебе ничего не надо делать, малыш. Только ощущать, как чашка наполняется, и затем над ней поднимается пар. Наблюдай, как он выходит у тебя через рот и нос. Ощущай, как туда входит воздух. Снова и снова, поскольку это приятно. Вот и все. Если ты начнешь думать о чем-нибудь, просто снова представь себе чашку. Не нужно ни за чем следить и считать дальше, чем до одного. Просто один, один, один, понимаешь? Это настоящий способ считать. Все остальные числа просто чепуха. Тогда, если сейчас ночь, ты заснешь, если день, будешь бодрствовать. Понял? Я попробую, Силви, но мне страшно. Рассказывай мне об этом, летающий мальчик. «Сколько тебе лет?» — вдруг спросил он, внимательно глядя на нее. «Миллион». «Перестань, Силви». 17, сказала она. «А мне 15. Мы почти ровесники». «Спи, малыш. У тебя есть приятель?» «Нет». «А ты когда-нибудь...» «Да». Она вдруг взяла его за руку. «Не сейчас, Майло. Слишком скоро. Но я тоже это чувствую. Думаю, это может случиться. Не торопись, ладно?» «Ладно». Она наклонила голову и прикусила губу, и это что-то растопило в отношении Майло к Силве. «Что ты видишь, когда ты смотришь на меня, Майло?» «Девушку. А что ты имеешь в виду?» «Может быть, когда ты увидишь луну и звезды, время придет». «Силви, я хочу рассказать тебе одну вещь про себя». Она смотрела в сторону. «Мне сейчас нужно уйти. Расскажешь, когда вернусь?» «У тебя есть деньги? А то у меня маловато». Как-то на пляже Майло лежал на солнце на острове выброшенной водой лодки. Песок летел ему в лицо, свежий морской воздух раздувал рубашку и наполнял его легкие, словно парус. Он дышал. Вода поднималась, впитывалась в песок, шептала вокруг него. Плескались волны. Чашка наполнялась и пустела. Мысли приходили и уходили. Узел внутри него развязывался. Деда говорила... «Майло, как ты можешь быть таким маленьким?» Она была большая. Она была веселым зеленым великаном, Кинг-Конгом, горой Эверест, луной. Ему казалось, что он смотрит на нее неправильно, как будто в микроскоп. Она толкнула его, и он перекувыркнулся. Она засмеялась. «Я хочу сказать, где остальная часть тебя, Майло? Не беспокойся, я не растрачу тебя. Интересно, что бы сказал об этом Галилей?» «Это тот, кто постиг, что наряду с числами есть квадратные числа, детка. 1, 2, 3, 4, 5 или 1, 4, 9, 16, 25. Для каждого из первых есть одно из других, ясно?» «Разве ты сам этого не чувствуешь, Майло?» Она пощекотала его. «Ты ничего не теряешь, когда становишься в четверо меньше. Ты что-то приобретаешь, когда превращаешься в толстяка. Как ты совершаешь эти превращения?» Чашка наполнялась, чашка пустела. Море, ветер, узел внутри него развязался. «Я умею изменять форму». Небо потемнело. Озеро засияло таким ярким зелено-голубым цветом, что казалось, в нем больше эмоций, чем воды. Слоистые облака закрыли небо. Гром. Майло вскочил с досок, стряхнул с себя песок и побежал. Он собирался встретиться с Силви перед входом в раздевалку на пляже. Они должны были дать спектакль за оградой старой карусели. Когда писает огромный мировой конь, идет дождь, как-то сказала ему Деда. Все только превращение, так говорится в Упанишадах. Хочешь послушать еще? Нет. Это испугало его. Теперь же, как в Упанишадах Деда, дождь лил, словно струи из переполненного мочевого пузыря. Он рассыпался брызгами. Мировой конь ржал, глаза его сверкали. Песок покрылся сначала точками, потом пятнами, потом бороздками, и Майло, прыгая по лужам к раздевалке, оказался весь забрызган, заляпан мокрым песком. Затем посыпался град. В голове было щекотно, градины застревали в волосах. Майло вытаскивал крошечные льдышки. Град длился всего несколько мгновений, его стук усиливал шум дождя. Но теперь Майло снова мог слышать волны, которые плескались за его спиной, а флаг у раздевалки хлопал, бормоча нечто невнятное. Силви ходила взад и вперед между двумя колоннами на верхней площадке лестницы раздевалки под крышей, защищенной от ливня. Широкие каменные ступени были усыпаны крошечными градинами, которые хрустели у Майло под ногами. «Силви!» — крикнул он. «Я должен тебе что-то рассказать!» «Послушай, я спешу, Майло. Меня ждет один тип, а к тому же надо готовиться к спектаклю». «Но Силви...» Высокий, жилистый парень в гавайской рубашке неторопливо вышел из двери мужской раздевалки и направился через площадку к Силви и Майло. Волосы вокруг явно обозначившиеся лысины были тщательно причесаны и намазаны бриолином. Баки спускались к тяжелой длинной челюсти. На пальцах красовались перстни. «Эй, из-за чего теперь задержка? Мой клиент потерял терпение». Силви повернулась к нему. «Одну минутку, просто подожди внутри. Я ведь никогда тебя не подводила, правда?» «Ладно, ладно». «Послушай, Майло...» Силви слегка дрожала. Майло тоже, но ведь Силви не промокла. «Я должна через минуту уйти, а мне надо, чтобы ты остался здесь. Ты должен пойти к Ленни и отдать ему кое-что... коробку, в которой лежит одна вещь. Следи за ним, Майло. Следи, чтобы он аккуратно обращался с тем, что я для него оставлю, ладно?» «Конечно». «Слушай, тип, который будет с ним, должен на это взглянуть, после чего Ленни даст тебе денег и вернет коробку. Убедись, что коробка у тебя и все, что в ней, на месте. Это важно, понял? И еще, возьми вот это». Она протянула Майло какую-то штуковину. Силви пришлось всовывать ее ему в руку, потому что сначала он не видел, что это, не мог оторвать взгляд от глаз Силви. Это оказался пестик для колки льда. Он не понял, что с ним делать. «Силви, тебе не придется пускать его в ход, не беспокойся. Это на всякий случай. Возможно, тебе придется показать его. Это худшее, что может случиться. Затем он даст тебе все, что надо, и смоется. Ленни не так смел, как ты, летающий мальчик. Поверь мне, я знаю Ленни». Майло спрятал пестик под рубашкой за ремень. «Дай Ленни уйти, а сам останься там, где душевые кабины. Убедись, что он ушел. Убедись, что кругом никого нет. Если кто-нибудь будет неподалеку, дождись, пока уйдет. Поставь коробку на лавку, подойди к двери и жди. Я встречусь с тобой через минуту, даю слово». Она глубоко вдохнула и шумом выдохнула воздух. «Надеюсь, ты все понял», — она говорила деловым тоном. Напряжение исчезло, сменилось решительностью. «Отвернись, Майло. Мне нужно сделать одну вещь, и ты не должен этого видеть. Затем я исчезну, оставив коробку, которую ты должен будешь отнести Ленни. Просто отвернись, сосчитай до 20 и сделай то, о чем я тебя просила. Понял?» «Да, Силви». «Ты весь промок, дурачок». Она улыбнулась и взъерошила ему волосы. «Ты не догадался укрыться здесь от дождя?» Она легонько толкнула его в плечо, чтобы он отвернулся. Один, два. Дождь капал с крыши. Его зубы легонько стучали. На счете 20 он повернулся. Силви ушла. На лестничной площадке стояла шляпная коробка, перевязанная красной лентой. Майло поднял ее и понес через площадку в дверь мужской раздевалки, прижимая к себе обеими руками. Пестик для колки льда слегка царапал ему бедро при каждом шаге. Но это было не больно. Сначала он никого не увидел. Он стоял в большом гулком помещении со сводчатыми коридорами, расходящимися под углом 60 градусов. Звук капающей воды заполнял все вокруг. Он стоял около центра, стараясь сообразить, куда пойти, когда услышал голос. «Эй! Эй, паренек, сюда!» Майло пошел на голос. Когда он углубился в один из маленьких коридорчиков, звук изменился так резко, что Майло показалось, будто кто-то закрыл ему уши. Или словно он двигался внутри раковины, а может, в лабиринте собственного уха. Коридорчик вывел его в маленький бетонный дворик с душами по периметру и несколькими лавками в середине. Пол имел наклон к стоку в центре. Майло взглянул вверх. Небо было стального цвета. Ему стало холодно. Внезапно рядом очутился Ленни. «Напугал тебя, да?» Он появился из-за душевой кабинки рядом со входом. «Мне нужно было отлить. Мистер Джонс рекомендует облегчаться регулярно. Он сейчас будет. Ты дружок Силви? Она никогда раньше тебя не использовала». Сзади раздались шаги. Майло обернулся и дал дорогу, попятившись к лавкам. Мистер Джонс оказался толстым, коротко стриженным человеком с обвисшими щеками. На нем была надета крахмальная белая рубаха с короткими рукавами, которая почти сияла в грозовом свете. Он покосился на Майло. «Это не девушка», — Ленни захохотал. «Ну и что? Значит, она прислала своего партнера. Ты видишь, он принес товар». Джонс округлил глаза. Он выглядел раздосадованным. «Он принес кое-что еще, Ленни». «А?» «У этого партнера за поясом оружие», — сказал Джонс. Майло взглянул вниз за коробку на собственную талию. Промокшая рубашка облепила рукоятку пестика. Джонс шагнул к Майло и протянул руку ладонью вверх. «Давай». «Ну же, парнишка», — сказал Ленни. «Тебе это не понадобится, мы здесь доверяем друг другу. Мне очень жаль, мистер Джонс. Парень не знает, как мы ведем дела, вот и все». «Разумеется, давай». Майло не тронулся с места. Он глядел то на Ленни, то на мистера Джонса. По какой-то причине он не испытывал страха. Его беспокоило нечто другое. То, что сказал Ленни. «Силви не использует меня». «Круто! Очень круто! Очень впечатляет! Ладно, Силви не использует тебя, только отдай мистеру Джонсу нож». «Это пестик для колки льда», — сказал Майло. Он смотрел прямо на Джонса. «И я его не отдам. Силви ничего не говорила о том, чтобы отдавать его вам». «Вот это парень, черт возьми!» Ленни положил руку на плечо мистера Джонса. Мистер Джонс стряхнул его руку, не сводя глаз с Майла. «Никто здесь ничего не добьется силой, я прав? Сделаем дело и разойдемся. Хорошо, мистер Джонс?» Джонс медленно кивнул. «Я не поражен. Я не обрадован, но не будем об этом, потому что я уважаю Ленни, и потому что я думаю, этот мальчик скорее пропустит ужин, чем пырнет кого-нибудь этой стальной хреновиной. Кроме того, у меня при себе пистолет. Что ж, посмотрим товар». Джонс отступил на шаг. Ленни сконфуженно поглядел на Майло. Стоя лицом к Майлу, так что Джонс не мог видеть, Ленни прошептал одними губами: «Нет у него никакого пистолета». Майло протянул коробку мистеру Джонсу. Джонс взял ее у Майла и отнес на одну из лавок, положил там и развязал ленту. Ленни стоял чуть позади Майла. «Да ты промок, парнишка. Сильно льет, да?» «Не намочите коробку», — сказал Майло Джонсу. Деревянная скамья была сырой. Джонс оглянулся на него и что-то пробормотал себе под нос. Поднял крышку круглой коробки и положил ее на лавку. Сунул руку внутрь и вытащил пачку денег. Развернул их веером, снял перетягивающую их резинку, вытащил одну банкноту и стал рассматривать, держа в вытянутой руке. Также он рассмотрел еще несколько банкнот, переворачивая их, помахивая ими и со щелканьем откладывая. Затем вытащил лупу из кармана и стал рассматривать одну из банкнот более пристально. Мистер Джонс засунул лупу обратно. Сложил деньги вместе и снова перетянул резинкой. положил пачку в коробку и завязал ленту узлом, похожим на тот, что был раньше. «Ну?» — спросил Ленни. Мистер Джонс вернул коробку Майлу и улыбнулся. Повернулся к Ленни. «Дерьмо». «Что значит дерьмо?» «Не говори, что это дерьмо. Это работа одного чертова художника. Сам хренов дядя Сэм не отличит их от настоящих». «А я могу. Это дерьмо». «Ты хочешь затеять новое дело без меня, так ведь, Харальд? Ты говорил, что если вот это пройдет проверку, ты дашь мне 10 штук. А я сказал тебе, что могу гарантировать доставку остальных денег в течение 2 недель. Ты сказал, ладно. Ты сказал, 2 недели, 10 штук после проверки. Так ты сказал». «После проверки». «Это отличная работа. Говорю тебе, у Силви есть настоящий художник. Просто Уолт Дисней, Харальд. Клево сделано». «Неудачно сделано. Кромка никуда не годится, фактура не та. Мы не будем с этим иметь дело. Найди другого покупателя, не то тебе конец». «Кто-то из вас должен дать мне денег», — сказал Майло. Джонс повернулся к нему, смеясь. Лицо его напоминало подошедшее тесто, пухлое и в складках. Губы искривились, обнажив десны, большие и розовые, как у лошади. «Ну что, хочешь пустить в ход свой пестик? А ты тоже художник? Собираешься превратить меня в ледяную скульптуру, парень? Ну, ребят, с вами обхохочешься». И он направился по коридорчику к центральному помещению. «Харальд!» Ленни повернул голову, чтобы окликнуть его, но не сдвинулся с места. Он казался побежденным. «Харальд! Эй, подожди минутку! Харальд! Черт!» «Как насчет денег?» — осведомился Майло у Ленни. «Ну ты и тип, парень! Ты и твоя сука-сестра!» «Она мне не сестра». «Давай сюда коробку! К черту мистера Джонса! Я найду другого мистера Джонса!» «Кажется, я должен вернуть коробку Силви. Или вы должны заплатить». Ленни потянулся к шляпной коробке. Майло отодвинул ее, чтобы Ленни не достал. «Мне не нужно это, парень», — сказал Ленни. «И не нужна твоя шлюха-сестрица после всего этого. Она все изгадила. Давай мне эту поганую коробку. Я заплачу ей, когда получу свое. Понятно? Это должна была быть проба. Предполагалось, что это даст мне немного времени, чтобы наш печатник начал работать. Видишь, сколько народу ты подвел, парень? Меня, печатника, семью печатника, мою семью». Он надвигался на Майло. А Майло отступал между лавок по направлению к дальним душевым кабинкам. «И Силви тоже. Она окажется без денег. Теперь давай». Майло отступил к стенке и оказался под самым душем. Ленни снова потянулся к коробке. Майло включил душ на полную мощность. Вода обрушилась прямо в лицо Ленни. Майло выхватил из-за пояса пестик для колки льда, кончиком задев живот, и промокшая рубашка начала краснеть. Он посмотрел вниз, вскрикнул от неожиданности и выронил пестик. Ленни отплевывался и махал руками. Он стоял на месте. Струи воды били ему в лицо и склеивали поредевшие волосы в нелепые кудри. Он увидел кровь, стекавшую по ремню Майло. Сделал шаг назад. «Боже, ну и дела! Оставь их себе! Оставь эти хреновы бумажки! Скажи Силве, что она все испортила! О, боже, это равноразлагающее дерьмо! Мне надо было держаться подальше! Скажи ей, что это в последний раз она работала на кого-то восточнее города Топики! И скорее иди к доктору!» Он повернулся и побежал. «Она мне не сестра», — сказал Майло и выключил душ. Около ног образовалась небольшая лужица крови, которую отогнали вперед струи воды, а теперь она возвращалась к его пяткам, к стопу. Как пьяница, способная сделать в один прием только одно движение, Майло посмотрел на свою правую руку и увидел, что намокшая шляпная коробка все еще здесь. Потом он ощутил свои ноги и побрел назад к лавкам, оставляя за собой кроваво-водяной след. Он поставил коробку на лавку. Направился к центральному помещению, но как только вошел в коридорчик, воздух наполнился разноцветными узорами, и он обнаружил, что стоит на коленях, ловя ртом воздух. Он приподнял рубашку и увидел рану, откуда медленно сочилась кровь. «Не так плохо», — сказал Майло. Внезапно он сел на ягодицы. Он почти терял сознание, но усилием воли сдержался. Встал сначала на четвереньки, затем выпрямился, двигаясь очень медленно. Прислонился плечом к стене коридорчика и заскользил по нему, словно малыш по краю бассейна. Он был уже на полпути, когда услышал позади голос Силви. «Майло? Майло, что случилось? Чья это кровь?» Он начал произносить «Деде», но остановился, не договорив. «Кровь Деде!» Он взглянул на свои пальцы, и на мгновение ему показалось, что это окровавленные когти. Деде лежала передо мной вся в крови. Ее судороги напоминали сокращение мышц, отрезанные лягушачьей лапки. Я взглянул на свои пальцы. Когти уже исчезли. Передняя лапа превратилась в ладонь. Мех на предплечье стал легким светлым пушком. Я плакал, и подбородок дрожал в желеобразной массе, поднимаясь кверху, укорачиваясь, снова твердея, а клыки съежились со щелчком, уйдя в десны и пропали. «Деде! Деде, я сделал то, что ты хотела! Деде!» Я огляделся вокруг в поисках помощи. Колени вдруг стали мягкими и повернулись в нужном направлении. Парень, которого я должен был убить ради Деде, парень, который не захотел стать ее возлюбленным, убежал. Дверь была настежь открыта, и я слышал топот ног по улице. «Деде, прошу тебя, скажи хоть что-нибудь!» Я взглянул на свои окровавленные пальцы. «Моя, Силви», — сказал Майло. «Моя кровь». Это развеселило его. Он рассмеялся. Он обернулся назад, к душам, туда, откуда донесся голос Силви. Он увидел, что небо расчистилось. Над бетонной стеной изгибалась яркая радуга от синего к красному, а над ней другая, слабее, от красного к синему. Он шагнул к внутреннему дворику, и все кругом стало красным, потом черным. «Я умею изменять форму, Силви». «Ты бредишь!» Она снова меняла ему повязку. Лицо ее склонилось над ним. Она прикусила губу. Он видел, что она еле сдерживается, чтобы не заплакать. «Где мы?» Он лежал на постели, сделанной из двух сдвинутых кресел и покрытой простыней. Он был раздет. Лежал обнаженным под еще одной простыней. «Неважно. Я привела тебя к доктору. Первый раз в жизни я упустила заказ, и все из-за тебя, малыш». «Я рассказал тебе, что случилось?» «Да». «Впрочем, кому нужны все эти грязные делишки?» Она поцеловала его в лоб. «Майло, ты вел себя геройски. Не могу поверить, что ты такой храбрец. Мне очень жаль, что я привела тебя туда». «Я умею меняться, Силви. Я все вспомнил. Я вспомнил свою сестру Деде. Я делался деньгами для нее. Я был и ключами, и кредитной карточкой, и деньгами». Он замолчал, затем повторил: «Деньгами». Силви смотрела в сторону. «Мне очень жаль». Комната за ней была погружена в темноту. «Это была ты!» Силви пожала плечами. «Ты тоже попробовала это? Ты была деньгами», — сказал Майло. «Да, я иногда проделываю это для Ленни. У него где-то есть печатный станок, они печатают пятидесятки, сотни. Отличная работа, но иногда им нужны деньги для прикрытия. Я обеспечиваю Ленни образцы, вот и все. Как заявка, понимаешь? Они еще не готовы печатать. Предполагалось, что он покажет деньги и возьмет аванс, потом расплатится со мной. Во всяком случае, так было задумано». «Это был Ленни Зорн?» «Что?» Силви пораженно смотрела на него, словно пахарь, наткнувшийся на камень на хорошо возделанном поле. «Подожди минутку. Откуда ты можешь об этом знать?» Она смотрела на него, разинув рот, потом рот медленно закрылся. Она нахмурилась, схватила Майла за руку. Ах ты, крысенок! Поганый шпион! Ты подслушивал, как я разговариваю с доктором, да? Ты все время знал, верно? Ты тоже умеешь изменять форму, сказал Майло. И Девор тоже. Что вам надо от меня? Ты с ума сошел, Майло? Что с тобой? Думаешь, я хочу причинить тебе вред или использовать тебя? Какого черта ты мне нужен? Я богата, как этот хренов крест. Ты уже использовала меня, Силви. Ты едва не дала меня убить. Зачем? Мне нужно было немного денег, черт бы их побрал. Вот и все. И это именно ты едва не дал себя убить. Ведь ты сам нанес себе рану, помилосердствуй. Просто была такая ситуация. Ты испортила края, Силви. Этот тип сказал, что они расплывчатые. Ну, они и не могли быть совершенными, правда? Думаешь, ты сделал бы лучше? Майло отлично представлял себе банкноту в $50. Силви настаивала, чтобы с ними расплачивались наличными за кукольные представления, и чаще всего деньги брал Майло. Им часто платили 50-долларовыми бумажками, а потом Силви мучилась, как бы разменять их. Майло мог мысленно увидеть $50 так же четко, как если бы банкнота лежала у него на ладони. Он ощущал узор краски на ее поверхности, как если бы это была сеть варикозных вен. Он чувствовал неровную поверхность, словно покрытую волосками кожу, словно собственную покрытую волосками кожу. Вдруг он ощутил, что простыни обвернулись вокруг него. Его кожа будто сжалась и взорвалась. Было очень тихо, очень темно, очень неподвижно. Майло исчез. Осталась только некая наэлектризованность, напряжение, сначала слабое, затем все более и более раздражающее, пока в конце концов не стало невыносимым. Затем он вернулся в земное сознание, внезапно, как ныряльщик вырывается на поверхность воды, жадно ловя ртом воздух, пораженный неожиданным светом и воздухом. В сегодняшнем эфире модели для сборки на радио «Энергия» рассказ Эллиота Финтушева «Майло и Силви». «Черт тебя возьми!» — сказала Силви. «Никогда больше этого не делай!» «Не говори ему таких слов!» — раздался низкий голос позади Силви. Дверь была открыта, из нее лился свет. Кто-то вошел в комнату, в дверном проеме виднелся только силуэт. Майло лишь понял, что это человек невысокого роста, и по бликам света догадался, что тот носит очки. Так однажды сказал его отец. «Теперь расскажи мальчику правду, Силви. У него хорошо получилось?» Силви волновалась. Она сглотнула и глубоко вздохнула, стараясь успокоиться. «Сказочно! В жизни не видела ничего подобного!» «Я так и думал». Человек подошел и положил руку на плечо Силви. «Ты знаешь, кто я, Майло?» «Конечно», — ответил Майло. «Доктор Девор». «Верно, Майло. Я уже не так хорошо разбираюсь в материи медика, но все еще способен оказать первую помощь. Как твой живот?» «Все в порядке». «Это вы владелец травы и деревьев?» «Ты хорошо соображаешь, Майло. Мы не хотим причинить тебе вред. Мы не хотим использовать тебя. На самом деле все наоборот, понимаешь?» Теперь Майло различал шторы, бюро, кресла, на которых лежал. «Я прыгнул из этого окна, стал летучей мышью и полетел». «Я не ожидал этого», — сказал Дева. «И не знал, что ты еще здесь. Я тогда был не в том состоянии, чтобы что-нибудь знать. Доктор был радугой, пояснила Силви. Девор прищелкнул языком. Да, это мой скромный дар. Но вы вызвали Силви, сказал Майло. Да, я к тому времени уже звонил ей, чтобы рассказать о тебе. Понимаешь, она как раз шла сюда, когда увидела, как ты летишь вниз. Ей пришлось импровизировать. Майло стало бить дрожь. Он закрыл глаза, затем заставил себя снова открыть их. Силви и доктор Девор, я вспомнил одну вещь, которая случилась давным-давно. Ты не обязан говорить нам этого, Майло, прервал его Девор. Ты не должен ничего говорить, если не готов. Я убил свою сестру. Я убил Деда. Он начал всхлипывать. Силви поцеловала его в лоб, обвила его голову руками. Это был не ты, малыш. Это была Пума. Ты был маленьким мальчиком. Ты не мог контролировать это. Ты ничего не знал. Деда манипулировала тобой. Она использовала тебя. Девор заговорил низким, успокаивающим голосом. Мы знали, Майло. Все это твои разговоры во сне. Мы проследили твою историю до тех пор, пока ты не исчез после смерти сестры. Майло, ты виноват в смерти Деда не более, чем в том, что в твоем сне про мусоровоз разбился автомобиль. Для такого маленького ребенка изменение формы все равно, что сновидение, понимаешь? Все это фантазии. Это была моя старшая сестра. Она заботилась обо мне. Лицо Майло, как и горло, стянуло узлом. Она читала мне, укрывала меня по ночам. Силви покачала головой. «Майло, Майло!» И вдруг всего стало слишком много. Изогнутая бровь Силви, грустная улыбка Девора, милое тепло ладони Силви, гладившие его волосы. Майло превозмог боль в животе и сел. «Я плохой! Я чудовище! Вы не понимаете!» Силви пыталась его удержать, но он спустил ноги со своей импровизированной постели и бросился от нее. Он отступал, уворачивался, затем собрал все силы и подбежал к окну, придерживая на себе простыню. Девор догнал его. Майло прижался лбом к стеклу. «Она требовала, чтобы я убил того парня. Это было не в первый раз. Он не хотел делать того, что хотела она. Это я всегда делал то, что она хотела, кроме того раза. Но я же не собирался убивать ее!» «Ты не убивал ее, болван!» Силви теперь тоже плакала. «Это была чертова пума, Майло! Ты не виноват!» Майло открыл окно и выглянул. Он опустил голову, задыхаясь, обливаясь слезами. Слезы текли по носу, щекам и подбородку. «Я прыгну! Я заслуживаю этого!» Девор положил руку ему на плечо. «Ты уже пробовал, Майло. Ты слишком умен, слишком хорош, чтобы сделать с собой такое. Когда ты прыгнешь, Майло, то полетишь. В душе ты знаешь, что должен жить. Деда использовала тебя, Майло. Ты защищался». «Почему вы так добры ко мне? Никто в жизни не был так добр ко мне». Он повернулся, позволяя им изучить его лицо, безобразное, как он думал, со слезами, искаженные гримасой горя. «Мы просто хотели позаботиться о тебе, Майло». Силви дотронулась ладонью до его мокрой от слез щеки, и в тот же момент все безобразие исчезло. Он больше не был запуганным мальчишкой, он был только этим прикосновением, этим взглядом прямо в глаза Силви. Это не было изменением формы, а самым простым человеческим чувством. «Мы все заботимся друг о друге», — сказала она. «Выясняем, кто мы и на что способны». Дыхание Майло дрогнуло и выровнялось, словно развязался узел. Простыня, в которую он завернулся, чуть распахнулась, его движения разбередили рану, на повязке проступила кровь. «Знаешь, Силви, — сказал Девор, — в следующий раз, когда тебе нужны будут карманные деньги, попроси у меня». «Я уже сказала, что очень сожалею», — ответила она. «Но мне нельзя приказать, что делать. Этого не можете ни вы, ни кто-либо другой. У меня собственные планы, вы знаете. Дружба с вами не может привести меня в Эдинбург на фестиваль экспериментальных театров, или в Амстердам на фестиваль дураков, или на Венецианский карнавал, или в одно из тех мест, где все умирают от желания узнать Луну и звезды». Девр чуть улыбнулся, глядя себе под ноги, и покачал головой. Майло моргнул. На долю секунды перед ним возникла Деде, бледная и рыхлая. Она стояла в углу с виноватым видом. Она не была такой большой, как Майло привык думать, и не такой нежной. Раньше его старшая сестра, затем безымянный запретный сон. Она была мощной, как вулканы, океаны, грозовые небеса или горячий сухой ветер. Теперь она казалась просто тенью. «Ты использовала меня, Деде. Я был всего лишь маленьким ребенком, а ты моей старшей сестрой. Ах, Деде, не надо было этого делать. Это было неправильно». Безжизненная, бледная, малодушная, съедаемая ревностью и желанием, она просто растворилась. Майло понял, что прошептал эти слова. Он поймал на себе взгляды Силви и Девора. Они отвели глаза, но Майло было неважно, что они слышали его. «Мы все заботимся друг о друге», — сказала Силви. «Мы. Значит, есть еще такие же, как и он». Майло дышал. Дышал. Он был невиновен. Он чувствовал себя как человек, очнувшийся после долгой лихорадки и ощутивший страшный голод. «Расскажите мне о картинах в приемной. Это ловушка?» «Да», — ответил Девор. «Я так и думал, что ты это скажешь. Для тех, кто в нее попал, да». Силви сжала его руку. «Майло». «Я тоже был в ловушке, Силви. Я принадлежал Деде, даже когда она была мертва. Она сказала, что я всегда буду целиком принадлежать ей». «Майло, ты всегда будешь целиком принадлежать себе», — сказал Девор. «Мы позаботимся об этом. Мы научим тебя всему. А ты научишь нас». «Да». Майло взял другую руку Силви. Он посмотрел на нее, потом на Девора, потом опять на нее. У него было необыкновенное ощущение, что он узнает себя в ее глазах. «Я люблю вас. Вас обоих», — выпалил он. Силви улыбнулась. Ее лицо сияло, и ему показалось, что он смотрит на Луну и на звезды. В сегодняшнем эфире «Модели для сборки» вы слушали рассказ Эллиота Финтушела «Майло и Силви». В переводе с английского Валентины Кулагиной-Ярцевой. Ну и, пожалуй, на прощание можно еще сказать пару слов об авторе сегодняшнего рассказа. Дело в том, что не случайно героиня занимается кукольным театром и искусством мима. Эллиот Финтушел также долгое время работал в шоу-бизнесе. Он талантливый актер, мим, клоун, выдумщик, выступавший, по его собственным словам, на международном фестивале клоунов в Майами, под палубным орудием военного корабля, в Центре искусств имени Помпиду в Париже, за скромные монетки в шапку, в доках, в лифтах, в местах заключения, в тысячах школьных столовых. Вот, наверное, поэтому и рассказ у него получился, может быть, не очень простой, но зато достаточно светлый. И вполне себе с хэппи-эндом.